ко вчерашнему вечеру. Прочли они две строчки о себе. Как ни странно, неплохо идут паломники первой пятерки четвертого десятка, объединившиеся в группу, которую наши остроумные зрители прозвали «веселым катафалком». Многие зрители ставят на мужчин пятерки свое золото. Ваш корреспондент предупреждает: будьте осторожны, господа, катафалк, он и есть катафалк. Ланселот и Ванда снова уснули. На 17-м ярусе Жерара встретил бегущий вниз 35-ик. «Давай сменю!» У Инги открылось второе дыхание. «Топает и топает вперед, как слониха на водопой. Она меня к вам на помощь послала», — сказал он, подбегая к коляске. «Буди их!» Ванда проснулась и встала на ноги. Ланселот открыл глаза и потянулся. Тронув одной рукой другую, он застонал. «Надо сказать Инге, что принесла перчатки. Напомни мне», — сказал он Жерару. «Ну, давай, садись, теперь твоя очередь. Не раздавлю я тебя. Это после Инги-то, и то верно». Жерар уселся на колени Ланселоту, свесив ноги по одну сторону коляски. Ланселот расстегнул поясной ремень и пропустил его через ремень Жерара. «Это чтоб ты не свалился во сне. Я ведь буду руками колеса крутить, мне тебя придерживать нечем. Поехали, 35-ик. А ты, Ванда, иди впереди. Тебе идти своим ходом до тех пор, пока Жерар не выспится. Потом я возьму вас вместе с 35-ком на руки. Вы будете отдыхать, пока мы не нагоним Ингу». «Ну нет, — сказала Ванда, — я буду тащить коляску». Ланселот не стал спорить, достал из-под сиденья упряжь и отдал ее 35-ку, а сам положил руки на ободи. Сначала его распухшие кисти никак не хотели действовать, но потом новая боль пересилила старую, и коляска покатилась. Приноровив шаг друг к другу, Ванда и 35-ик тянули ее, понемногу набирая скорость. Жерар крепко спал и храпел прямо в правое ухо Ланселоту. В конце концов, тот не выдержал, на минуту остановил колеса, достал из кармана носовой платок и кончик его запихал в ухо, стало легче. Ингу они нагнали на 21-м ярусе. Основная масса паломников оставалась уже далеко позади. «Интересно, сколько сейчас идет впереди нас?» — спросил 35-ик. «Уже только четверо», — сразу же ответила Инга. Она, умница, все время продолжала наблюдать за дорогой и заметила фиолетового игрока, спящего на дороге под балконом. «Спать хочешь, Инга?» — спросил Ланселот. «Уже нет, перетерпела. Сядешь в коляску. Будить Жерара?» «Нет, пускай он еще поспит. Если можно, я буду просто идти рядом, держа за ручку. У меня еще есть силы». «Какая ж ты молодчина, Инга! Кто бы мог подумать, что в тебе столько упорства и мужества? Мне идти теперь легче. Из меня много воды вышло с потом. И так, — сказав ты, Инга смутился, — не стесняйся. Мы теперь свои люди, можно сказать, родственники, — улыбнулась ей Ванда. — Писай больше, лапушка, облегчайся. Лансу станет легче вести тебя перед самым финишем. — А на финиш я пойду своими ногами, правда, Ланс? — Да, чтобы не разъярить зрителей перед твоей победой, и чтобы не было придирок со стороны распорядителей. 23-й ярус, 25-й, 27-й. На 27-м обошли упавшего участника фиолетовой куртки. Обошли молча и пошли дальше. Впереди трое. 28-й, 30-й. Обошли еще одного в синей куртке. Он стоял, ухватившись фонарный столб, и захлебывался кашлем. Его номер на груди был залит необыкновенно яркой, алой кровью. Отойдя от него подальше, Ланселот объявил остановку. «Небольшой отдых, друзья мои. Мы можем его себе позволить. Впереди только двое. Если обойдем их, то, может быть, на половине 32-го яруса устроить еще один короткий отдых перед самым последним рывком, а там же будет твой выход, Инга». Они стояли и отдыхали. Зрители заходились в криках, понукая их и требуя продолжения гонки. Но друзья уж научились не обращать на них внимания. Они отдыхали до тех пор, пока далеко позади не показался тот самый паломник, что кашлял у фонарного столба. Только тогда Ланселот разбудил Жерара. — Вставай, друг. — Пора, — сказал Ланселот. — Инга, садись на старое место. Инга уселась к нему на колени. Ланселоту показалось, что она и вправду стала намного легче, но мочой и потом от нее несло так, что на мгновение он задохнулся.